А помнишь, как он не мог найти на карте Гренаду? Без всяких яких. В первом случае без всяких яких означало нет, во втором случае да. Ехидная Тоня однажды заметила, что Веселкин умудряется всю цветущую сложность русского языка вместить в своих дурацких яких. И вполне успешно. Уникальный случай, можно целую диссертацию написать. Жена всегда относилась к Вовико с презрительной терпимостью и называла его «твой Веселкин». В первый раз она назвала его так на выпускном вечере в клубе «Можайки», располагавшемся в бывшем манеже. Оттоптав с ним медленный танец, она вернулась к жениху и сказала: «Свинья он, это твой Веселкин». «Почему?» «Потому что с невестой товарища по оружию так не танцуют и таких намеков не делают». «Каких намеков?» «Про гарнизонный женообмен». Когда их растащили сбежавшиеся на мордобой однокурсники, Свирельников успел хорошенько отмолотить Вовико, но и сам пропустил могучий удар в глаз. Веселкин, чувствуя обидную для него незавершенность, вырывался из крепких товарищеских рук и орал: «Пустите, я его убью! Без всяких яких!» Через два дня ЗАГСовская тетка, кивнув на синяк под глазом жениха, совершенно серьезно предупредила невесту: «За драчуна выходите!» «А что делать?» — вздохнула Тоня, похожая в своем ажурном свадебном платье на трепещущую на сквозняке тюлевую занавеску. Вчера в кружале они с Вовиком много смеялись, перебирая молодость, но воспоминаний о той драке старательно избегали. Веселкин сыпал тостами про мужскую дружбу, вечную и чистую, как горные вершины, про боевое братство, надежное, как танковая броня, про конкурирующих супостатов, которым никогда не одолеть союз двух офицеров, поссоренных коварными врагами, а теперь вот душевно помирившихся. Свое прозвище Вовико получил еще в курсантские годы, именно за страсть к цветистым грузинским тостам. Потом, в очередной раз налив по последней, они встретились глазами. И что-то Свирельникову сильно не понравилось во взгляде Веселкина. Что именно? Объяснить невозможно. Но какой-то хмельной интуицией он уловил. За внезапным миролюбием Вовико стоит не раскаяние и не запоздалый приступ юношеской дружбы, а какой-то тайный расчет. «Напрасно я с ним помирился», — подумал он как можно незаметнее. «Ничего хорошего из этого не выйдет». Но Веселкин, конечно, тут же эту мысль однокашника уловил, проинтуичил своей уникальной спинномозговой чуткостью, всегда поражавшей Михаила Дмитриевича. Он понимал, что отвязаться теперь от бывшего компаньона не удастся. Вовико принадлежал к тому особенному, липкому типу людей, которые умеют тонко переплестись твоей жизнью, старательно поддерживая бессмысленный бытовой симбиоз. Например, примчаться к тебе заболевшему с каким-нибудь копеечным аспирином С и жарко убеждать, что, принимая аспирин без С, ты непоправимо губишь здоровье. Или, узнав о смерти твоего дальнего полузабытого родственника, приехать без спросу за полночь и сидеть на кухне, тяжко вздыхая и сочувственно играя желваками. «Нам надо держаться вместе!» Веселкин подался вперед так, что сдвинулся стол и звякнули фужеры. «Ну, конечно!» «Не веришь? Зря!» — обиделся Вовико. «Ты ведь еще не знаешь, сколько у нас с тобой теперь общего! Без всяких яких!» «Да брось ты, все нормально!» — кивнул Михаил Дмитриевич и покраснел от собственной неискренности. «Не веришь? Как-то мы с тобой неправильно миримся!» «А как правильно?» «Надо побрататься!» Со своей дурацкой особенностью краснеть в самое неподходящее время Свирельников никак не мог справиться. Тоня, пользуясь мужниной слабостью, раскалывала его мгновенно, несмотря на тщательную легенду о внезапном дежурстве в период службы Отечества или продуманную сказку о затянувшихся переговорах с партнерами в последние, бизнесменские годы. «А почему краснеешь?» «Давление. Знаем мы это давление». Когда-то, в пору пионерской невинности, отрок Миша сквозь дырочку, проверченную в лагерной душевой, подглядел, как в девчоночьем отделении мылась вожатая. Вера. Да, Вера. Теперь, тяжеленный мужским опытом, он мог оценить. Так себе. Заурядная педагогическая студентка с полуочевидной грудью и черным раскурчавленным пахом. Но тогда он был до глубин подросткового сладострастия, потрясен этой открывшейся ему женской раздетостью. Ведь Вера относилась к детям с такой строгостью, что, казалось, наготы у этой суровой воспитательницы вообще нет и быть не может. И вдруг там такое. Через несколько дней Свирельников увлекся вечерней ловлей майских жуков на футбольном поле. Тогда их было очень много. Воздев неподвижные крылья и басовито жужжа, они наполняли синеющие сумерки, напоминая тяжело поднявшиеся в воздух буквы чужого алфавита. Миша бежал за ними по колено в траве, влажной от упавшей росы. Догонял, подпрыгивал и сбивал курточкой на землю. Складывал в коробку, чтобы потом тайком запустить в девчоночью палату. Теперь майских жуков совсем не стало. И в теплом летнем воздухе лишь противно гундосит невидимые комары. В общем, он так увлекся погоней за жуками, что забыл про вечернюю линейку.